Дом был все тот же, с пыльным каменным полом и высоким сводчатым потолком. Дом встретил Митяя радостным эхом, но тяжелую дубовую дверь все-таки захлопнул. Наверное, на всякий случай, чтобы долгожданный гость не сбежал. Митяй не собирался сбегать. Первым делом он огляделся, заприметил на полу следы босых девичьих ног, радостно улыбнулся. «Танька! Эй, Танька!» — позвал шепотом. «Ты где?» Она не отозвалась, но снова отозвался дом, катая по анфиладам пустых комнат гулкое эхо шагов. Шаги эти то приближались, то удалялись, словно бы дразнили. «Танька, нам надо поговорить!» Митяй двинулся вперед следом за эхом. «Мы придем за тобой. Скоро. Слышишь ты меня?» Наверное, она слышала, потому что дом менялся. Исчезла пыль на полу, заросли, зарубцевались трещины на серых стенах, и сами стены больше не были серыми, на них проступали диковинные узоры, цветы и какие-то мелкие неведомые Митяю птицы. Они, эти узоры, все еще были очень бледными, но уже отчетливо различимыми. Митяй сначала шел осторожно, прислушиваясь к каждому шороху, а потом побежал. Он бежал, минуя одну комнату за другой, а комнатам этим не было ни конца, ни края. Нет, наступил таки край. Одна из комнат вывела в тускло подсвеченный подземный коридор. Митяю сразу стало понятно, что подземный. То ли по особенному запаху сырости и земли понял, то ли потому что шаги его сделались глухими, едва различимыми. Он больше не бежал, шел медленно на цыпочках, а подземный коридор то извивался, то раздваивался. Тогда приходилось делать выбор, решать, в какую сторону идти. Митя и делал, почти не задумываясь, не сбавляя ходу, как будто внутри у него был спрятан компас, безошибочно показывающий направление. За очередным поворотом оказалась деревянная дверь, та самая, до боли знакомая, а за дверью небольшой освещенный электрическим светом пятачок и еще две двери, на сей раз не деревянные, а железные. Митяю только и оставалось, что навалиться плечом на одну из дверей, толкнуть и войти внутрь. В обычной жизни он бы так и поступил, но сейчас не решался, даже дотронуться до дверной ручки боялся. Понимал, что там, с той стороны, не просто комната, а тюремная камера, ловушка, из которой нет выхода. Он знал это наверняка, потому что уже бывал в этом страшном месте. Не во сне, а наяву бывал. Хотя сейчас и не понять, сон то был или явь. Смешалось все, перепуталось. Вот и теперь смешалось. Где сон, а где реальность? Угрожает ли ему что-то в этом пахнущем плесенью и кровью подземелье, или можно ничего не бояться? Не бояться не получалось. Сердце бешено билось в груди, а от его стука закладывало уши. И из множества мыслей, что все время роились у Митяя в голове, осталась только одна — бежать, уносить ноги, пока не поздно. «Уносить ноги», — сказал Митяя дрожащим голосом. «Валить к чертовой бабушке!» Сказал и толкнул одну из железных дверей. Внутри горел яркий электрический свет. В те времена, когда эта комната служила Митяю темницей, никакого электричества не было и в помине. Впрочем, и вот этого хрустального гроба тоже не было. И гроба, и лежащей в нем девчонки. Гроб, наверное, на самом деле был стеклянный, но на память приходила сказка про мертвую царевну в хрустальном гробу, которую рассказывала Митяю мамка. Читать мамка не умела, но память у нее была отличная, а сказку в школе она слышала не один и не два раза, вот запомнила, а вечерами рассказывала маленькому Митяю. Девчонка в гробу тоже не была похожа на царевну, ни себе расшитого жемчугами платья, ни короны на голове. Платье заменяла какая-то темно-синяя хламида, а голова была лысая, вернее сказать, наголо обритая. Наверное, поэтому Митяй не сразу признал в мертвой царевне Танюшку, из-за хламиды и бритой головы. Переступать порог камеры с хрустальным гробом было страшно, казалось, что дверь захлопнется прямо за ним, а на шее защелкнется холодный железный ошейник. Ошейника нигде не было видно, осталось только вмурованное в стену кольцо, а дверь Митяй предусмотрительно подпёр тяжёлым стулом. Легче не стало, но он сделал, что мог. Остальное от него не зависело, остальное было осколками чужого сна, в который он прокрался незваным гостем. Или званым. Митяй сделал несколько шагов в грубу, уставился на Танюшкино безмятежное лицо. Впрочем, безмятежным оно оставалось недолго. Распахнулись глаза, как тогда в операционной. Распахнулись и уставились в никуда чёрными во всю радужку зрачками. Танюшка села в этом своём хрустальном гробу, вцепилась худыми пальцами в борта, подалась вперёд. Казалось, она не просто смотрит в никуда. Казалось, что там, в этой загадочной пустоте, ей показывают кино. И если присмотреться, обрывки этого кино можно разглядеть на дне её глаз. Нужно лишь подойти поближе. Митяй подошёл, потому что дурак и бестолочь, потому что мамка мало била в детстве и не объясняла, как опасны мёртвые, даже если это мёртвые царевны. Она сжала его запястье с такой силой, что захрустели кости, сжала, потянула к себе, к своему бледному поупыриному равнодушному лицу, уставилась чёрными провалами глаз прямо ему в глаза, шепнула, не разжимая бледных губ. «Смотри!» Как он не хотел смотреть. Не хотел видеть то страшное кино, которое показывали ей, а она пыталась показать ему, но не вырваться из этой нечеловеческой хватки. И из плена чёрных, уже совсем не синих глаз, тоже не вырваться. Они спали в повалку. Они с Севой. Митяй сразу и не понял, что видит своё собственное тело. Тело сжалось, подтянуло коленки к подбородку. Глазные яблоки под тонкой кожей век двигались. Конечно, двигались, ведь его заставляли смотреть кино. Сева метался во сне, что-то бормотал, наверное, пытался проснуться или перейти из одного сна в другой. Но у него ничего не получалось, поэтому он метался. Влас Петрович спал на неудобном диване, подсунув под щеку ладонь, словно маленький. Ему тоже снился какой-то сон. Во сне этом он улыбался. Даже странно, в жизни не улыбался, а во сне – пожалуйста. А батя? А батя в кабинете не было, и в гостиной его тоже не было. Батя был в нарядной, изукрашенной всякими дамскими штучками спальне, стоял перед кроватью, на которой раскинулась эта Фифа Стелла. Фифа спала, а батя смотрел на неё задумчивым, каким-то отрешённым взглядом. В глазах его поблёскивали красные огоньки, почти как в глазах Горыныча. Губы кривила горькая усмешка. В усмешке этой верхняя губа вздёрнулась вверх, обнажая клыки. Митяй закричал, дёрнулся, пытаясь высвободиться из смертельной хватки чужого сна, пытаясь вернуться в собственное тело и остановить непоправимое. Его не пустили. Держали крепко. Наверное, потому что кино ещё не кончилось. Или это уже другое кино? Под ногами чавкало болото, настырно и мерзко гудел гнус, собаки рвались с поводков и тихонько поскуливали, собаки были умнее своих хозяев, они не хотели лезть в самый центр трясины. А на хозяевах была немецкая форма. Митяй насчитал 20 человек, прежде чем сбился со счёта. Сбился, потому что увидел того, кто не так давно шёл по их севой следу, а потом приходил в гремучую лощину за костями мёртвого упыря. Вольф. Кажется, так его называл Влас Петрович. Волк о двух ногах во главе пёсьей стаи. Митяй знал, куда они идут и зачем. Для этого ему не нужно было досматривать это кино. Для этого ему хватило собственных мозгов. Каратели собирались уничтожить партизанский отряд. Может быть, уже уничтожили. Какое там время суток в этом кино? Утро или вечер? Что ему показывают? Прошлое или будущее? Зачем ему вообще это всё показывают? Кино закончилось, и он снова оказался перед хрустальным гробом. Танюшка, мёртвая царевна, лежала в нём с закрытыми глазами. Наверное, потому что глаза её были закрыты, кино и закончилось. Её длинные ресницы подрагивали, тени от них ложились на впалые щёки, превращая некогда красивое девичье лицо в старушечью маску. В этой маске Митяю на мгновение почудилась баба Оля, а потом ещё несколько незнакомых, но удивительно похожих между собой женщин. Словно бы кожа на Танюшкином лице текла, как тот самый сценический грим, про который рассказывала Фифа. Текла, менялась, превращая одно лицо в другое. Кто из них, из этих женщин, показывал ему кино? И где сейчас сама Танюшка? Что с ней творится? Касаться девичьей руки было страшно, но Митяй все равно коснулся, потянул вверх край широкого рукава, обнажая до синевы бледную кожу и исколотые воспаленные вены. Где бы она ни была, ее мучили. С ней делали что-то такое, что ни в коем случае нельзя делать с живым человеком. Ее лишали силы, у нее забирали кровь, потому она такая бледная и неживая. Сейчас она такая, каким был он всего сутки назад. Его спасли, а она все еще мучается, пытается докричаться до них с помощью снов. До него, до Митяя докричаться, потому что остальные не слышат. Сева был бы и рад, но у него не получается, а у него с Танюшкой теперь общая, вымаранная в крови цепь, на которую посадил их обоих фон Клейст. И плевать, что цепь эта не видна. Она есть, и Митяй каждую секунду слышит ее брецание. «Что мне делать?» – спросил он шепотом у Танюшки. «Тань, что нам всем делать?» Она не ответила. Но лампы под потолком истерично замигали, а дверь, которую он так предусмотрительно подпер стулом, распахнулась на всю ширь. «Пора уходить. Вот что это означало». «Я еще вернусь», – сказал Митяй и погладил Танюшку по щеке. «Мы спасем тебя, Танюшка». Подземный ход вывел его не в привычную анфиладу одинаковых комнат, а в заброшенную оранжерею. Тут на поверхности было сыро и холодно, хотелось дышать полной грудью, хотелось, наконец, проснуться. Ветер хлестнул его по щеке, или не ветер, а лезущая через проломленную крышу ветка дерева. «Митяй, очнись!» — сказал ветер голосом Бати. «Митяй, ну давай же!» Он шагнул из одного мира в другой и открыл глаза. В этом мире уже зарождался рассвет. Митяй не знал, как понял это при занавешенных окнах, просто знал и все. Батя стоял над ним на коленях. Вид у него был озабоченный и, кажется, испуганный. «Проснулся?» – спросил он и зачем-то потрогал Митяев лоб. Рука его была холодной, почти такой же холодной, как у Танюшки, но все же чуть более живой, и лицо его было человеческим, и глаза самыми обычными. «Проснулся!» – Митяй сел. «Слава богу!» Батя облегченно улыбнулся, улыбка тоже была самой обыкновенной. И улыбка, и зубы. Приснится же такое. «Ты снова метался? Что-то снилось?» Рядом застонал и резко сел Сева. Этот еще не проснулся окончательно, но уже почуял, что что-то происходит. «Что это?» Батя сжал Митяеву руку, не так крепко, как Танюшка, куда ласковее. Разглядывал след, оставшийся на его запястье. След был похож на синяк или ожог, будто бы кто-то схватил его за запястье раскаленной ладонью, или не раскаленной, а не живой. «Откуда?» «Это она!» Митяй высвободился из отцовской хватки. «Таня!» Окончательно проснулся Сева. «Ты снова ее видел?» «Видел». Признаваться в том, что именно он видел, не хотелось, но Сева точно не отстанет. В комнату, зевая и потягиваясь, вошел Влас Петрович. С взъерошенными сосна волосами он казался сильно моложе своих лет. Или он и был молодым, просто прятал возраст за солидной бородой. «Что за переполох?» – спросил он шепотом и бросил встревоженный взгляд не на Митяя, а на склонившегося над ним батю. «Гриня, что у вас тут происходит?» «Кошмары у нас тут происходят», – буркнул батя, не оборачиваясь и не сводя взгляда с Митяевой руки. «Где она?» – Сева не желал ждать ни секунды. «С ней все в порядке?» Когда царевна мертва, трудно судить, в порядке ли она, но нужно рассказать то, что она ему показала, и как можно быстрее. «Митяй!» – Сева встряхнул его за плечи. «Уймись, блондинчик!» – буркнул он. «Там все не так, как здесь». «Там это где?» Он не собирался успокаиваться. Он хотел знать правду, а еще ему было обидно, что в свой сон Танюшка снова пустила не его, а Митяя. «Там. Это там, где она сейчас. Она спит. Мне кажется, она хочет проснуться, но не может». «Лекарства», — сказал Влас Петрович мрачно. «Те, что пропали из госпиталя. Наверное, ей колют что-то, чтобы она не просыпалась». «И у неё...» — Митяй бросил быстрый взгляд на Севу. «У неё забирают кровь». Сева вскинулся, застонал. «Не так, как у меня». Митяй подтянул рукав, демонстрируя уже почти зажившую рану на запястье. «Я не увидел следов от укусов». «А какие следы ты увидел, парень?» – спросил Влас Петрович. «От уколов, как у вас». Он указал на руку Власа, где в сгибе локтя виднелся едва различимый след от иглы. «А еще она может видеть...» Митяй запнулся. «Что?» – спросили разом батя и Влас Петрович. «Что происходит?» Они и не заметили, как в гостиную вошла Стелла. Она единственная из них всех выглядела свежо и бодро, а еще она была вполне себе живой. Ни на шее, ни на запястьях, выглядывающих из-под рукавов шелкового домашнего халата, не было никаких следов. По крайней мере, хоть один из его снов оказался самым обыкновенным кошмаром. «Делимся впечатлениями, Стелла Витольдовна», — сказал Влас Петрович одновременно мрачно и смущенно. «Впечатлениями от чего?» Она не собиралась уходить. Напротив, она скрестила руки на груди, приготовилась выслушать ответ. Остальные тоже смотрели на Митяя, словно это он должен был решить, как поступить. И он решил. «Фон Клейст выслал отряд карателей», — сказал он тихо, но решительно. «Куда?» — спросил Влас Петрович также тихо. «Когда?» — спросил батя. «Откуда ты знаешь?» — спросила Стелла. И только Сева молчал, думал о чем-то своем. «В партизанский отряд. Когда? Я не знаю. Но думаю, что они уже в пути. Откуда знаю? Не скажу», — ответил Митяй всем сразу и тут же сложился от резкой боли в груди. «Наверное, так болит сердце, когда осознает, что потеряла, или вот-вот потеряет что-то очень дорогое. Кого-то очень дорогого». Он не думал про Соню все эти дни. Не думал, потому что считал, что она в безопасности, а теперь вдруг разом осознал, что совсем она не в безопасности, что, возможно, в это самое мгновение ее рвут на части фашистские псы. «Митя!» — дернулся к нему батя. «Сынок, тебе больно?» «Все в порядке», — просипел он, выпрямляясь. «Мне нужно идти». «Куда?» — спросили в один голос Влас Петрович и батя. «Туда». Митяй уже поднялся на ноги. «Они их убьют. Они их всех убьют. Их нужно предупредить». В лице отца тоже что-то дрогнуло, словно бы и его собственное сердце заныло от какой-то только ему одному ведомой боли. «Я пойду сам», — сказал он решительно. «Я с тобой». Митяй не собирался сдаваться, только не в этот раз. «Один я управлюсь быстрее». Батя осторожно отодвинул портьеру, смотрелся в темноту за окном. «Я пойду с тобой». Влас Петрович откатывал рукава рубахи, оглядывал комнату в поисках своей куртки. «Вы должны остаться и решить вопрос с фон Клейстом», — сказал отец тихо, а потом добавил еще тише. «Влас, одному мне будет проще разобраться, понимаешь?» Влас Петрович очень долго молчал, а потом, наконец, кивнул. «Я постараюсь вернуться как можно быстрее». Батя уже натягивал куртку. «Сева, Митя, вы поступаете в распоряжение товарища командира». «Батя, ты не понимаешь, сколько там фрицев! Я иду с тобой!» Митяй тоже потянулся за курткой. «Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» — спросила Стелла. «Влас Петрович объяснит, а мне пора». Батя махнул им всем на прощание рукой и выскользнул за дверь. Митяй выскользнул следом. Он уже не маленький мальчик, чтобы за него решали, и сил в нем уже предостаточно, гораздо больше, чем было вчера. Вот сейчас догонит батю и все ему объяснит. И про силы, и про... Соню. Не пришлось никого догонять. Он еще привыкал к кромешной темноте подъезда, когда кто-то схватил его за плечи, прижал спиной к стене. В темноте блеснули два красных огонька, а потом послышался успокаивающий голос. «Все в порядке, сынок. Это я. Давай-ка поговорим». И глаза, и голос, и лицо были словно бы одновременно батины и не батины. Митяй замер, не в силах пошевелиться. «Ты уж прости, что приходится вот так, сынок, но нет у меня времени». Батя улыбнулся. Митяй был почти уверен, что увидит упыриные клыки. Не увидел, но облегчение, которое он испытал, тут же потонуло в странном водовороте из слов. «Значит, вот как мы с тобой поступим, сынок». Темнота была уже не кромешной, она подсвечивалась первыми рассветными лучами, кажется, только глазом моргнул, а так все изменилось. Хорошо, что успел с батей попрощаться, а теперь нужно возвращаться обратно. Батя просил присмотреть за Севой и остальными. В квартиру Стеллы он вошел без стука, да и чего стучать, если вышел всего на пару минут. Стоило лишь выйти во двор, как поток накрыл его с головой. Засвистело в ушах, закружилась голова, наверное, с непривычки. Не научился еще Григорий управляться вот с этим всем. Зато в потоке думалось быстро, и двигаться получалось тоже куда быстрее, чем обычно. А ему нужно двигаться и нужно подумать. Митяй не врал, когда пересказывал свои или не свои видения. Были ли то видения прошлого или будущего, Григорий не знал, но надеялся, что время еще есть, потому что в противном случае он себе не простит. Передвигаться по городу в потоке было легко, каждый выступ, каждая трещина, каждая отбрасываемая живым или неживым тень становилась для него укрытием и защитой. По пути он два раза видел немецкие патрули. Он их видел, а они его нет. И каким же великим был соблазн добраться до одного из них, добраться, сжать шею сзади. Минувшая ночь далась ему тяжело, накатила та самая нечеловеческая жажда, которую не утолить ни водой, ни вином. Григорий пробовал, в квартире Стеллы нашел и то, и другое. Не полегчало, вообще не отпустило. В себя он пришел в спальне Стеллы, стоял, смотрел, любовался. Ему хотелось думать, что интерес его был эстетического плана, а не гастрономического, но твердой уверенности не было. А потом словно в плечи кто толкнул. Мир сразу сделался мутным и мерзким, и во рту появился медный привкус, заглушить который получилось лишь ядреной папиросой Власа. Эх, как ни крути, а придется что-то делать. И Горыныча нет, который мог бы приволочь ему зайца. Значит, придется охотиться самому. Горыныч куда-то подевался, не появлялся уже который день. Может, рыскал по лощине в поисках Танюшки. А может, потерял надежду и вернулся обратно в свой темный мир. Из города Григорий выбрался с первыми рассветными лучами, поднял повыше воротник, шмыгнул в ближайший подлесок. Дальше мчался почти без передышки, лишь изредка выныривая из потока. Мог и не выныривать, потому что каждый такой нырок причинял боль. Но ему по старой памяти почему-то казалось, что в человечьем своем обличье он может почувствовать и увидеть больше, чем в нечеловечьем. Да и жажда в человечьем обличье мучила, как ни странно, меньше. Наверное, чтобы поддерживать себя в потоке, требовались силы, те самые силы, которые давала таким, как он, кровь. Сгоревшая почти дотла Видова он обогнул по дуге, чуял, что не осталось в деревне ни живых, ни мертвых, а оказавшись в лесу, взял след что-то гончее. В потоке это получалось легко. Каждая примятая травинка, каждая сломанная ветка и каждый взмах птичьего крыла рассказывали ему историю, выдавали тех, на кого он охотился. А он теперь охотился. В потоке это было легко. Все виделось и чуялось в десятки раз острее. Если бы он научился пользоваться потоком раньше, ему бы не понадобился зверобой для поисков ребятишек. Давние их следы Григорий обнаружил у избушки пасечника и мимоходом удивился, как мог пропустить их раньше. А еще в потоке было не так больно, и речь сейчас шла не о боли физической, которая всякий раз возникала во время перехода туда-обратно. Речь шла о боли душевной, той самой, что выгнала его на рассвете из города, что гнала и подстёгивала словно кнутом. Григорий понимал, что его ждёт в том случае, если он опоздает. Нет, не его ждёт, а тех, кого он пытается спасти. Тех, кого он бросил без присмотра и без защиты. Митяй не рассказывал о своём видении в подробностях, но Григорию и не нужны были подробности. Достаточно было того ужаса, который он увидел в глазах сына, пощады не будет никому. А те, кто выживет после нападения на отряд, позавидуют мёртвым, потому что Вольф — это не человек. Эта тварь пострашнее любого упыря. Упыри питаются человеческой кровью, а Вольф — человеческой болью. Уж ему ли не знать, как умеет развлекаться Вольф? Он знает. Лида знает. Вот чтобы не думать о Лиде, Соне, Шуре, Зосимовиче и ещё о нескольких десятках тех, кто остался в партизанском отряде, Григорий больше и не выходил из потока. Теперь он отчётливо видел следы, как человеческие, так и собачьи. Митяй сказал, что их было около 20, ошибся. 34 человека и 6 псов. А в отряде в основном старики и необстрелянный молодняк. Получилось вспомнить и посчитать всех по головам, даже тех, кого он видел лишь мельком. Выходило 29. Это со стариками и женщинами. Выходило, что силы не равны. В потоке получалось не бояться, не переживать и почти не злиться. В потоке он был быстр и ловок, но силы уходили с каждой минутой. Чтобы оставаться в потоке, требовалось топливо, особенное топливо. Косулю он поймал, считай, на лету, не выходя из потока, и, вонзаясь клыками в трепещущую шею, не почувствовал ничего, кроме нестерпимой жажды, а потом пришла боль. Наверное, он потерял контроль, вывалился из потока, не успев сгруппироваться, как парашютист перед приземлением. Потому и приземлился со всего размаху прямиком в ледяную воду, заорал, забарахтался, выбираясь из ступи. В ужасе почти забыл, что теперь он не человек, и просто так его не возьмёшь. Как только вспомнил, сразу успокоился, потянулся к потоку и к корявой осинке. Сначала ухватился, а уже потом усмехнулся парадоксу ситуации. Вот он, упырь, как за последнюю соломинку, хватается за то единственное дерево, которое может стать причиной его смерти. Или не может. Осинка гнулась, стонала, но пока скорее спасала, чем убивала. Григорий шагнул в поток в тот самый момент, как выбрался на твёрдую почву. Теперь он снова всё видел и всё чувствовал. Теперь у него было топливо. Надолго ли? Он не знал, но и выбора особого у него не было. Важно лишь одно – он знает, как пересечь трясину, видит все её ловушки. Он даже видит сквозь толщу воды белое лицо утонувшего немца. Ещё молодой, немногим старше Митяя, он таращился на Григория широко раскрытыми мёртвыми глазами, значит, одним меньше. Топь он пересёк так быстро, как только позволяла ему его новая суть. По ту сторону болота уже царил полдень. Солнце светило ярко и беспощадно, но, кажется, не опаляло. Наверное, потому что Григорий больше не спешил выходить из потока. Он стоял на самом краю густого ельника и прислушивался. Не нужно было прислушиваться, достаточно было принюхаться. Пахло гарью и кровью. Хорошо. Хорошо, что он не вышел из потока до того, как понял, что случилось непоправимое. Хорошо, что хватило ума и не хватило мужества принять всё это своей человеческой, а не упыриной сутью, потому что даже упыриной вдруг сделалось почти нестерпимо больно. Так больно, словно бы он всё-таки выпал из потока. Он опоздал. В этом не было никаких сомнений. Этому было столько мучительно страшных доказательств. Некоторые отстреливались, как вот этот старик, встретивший свою смерть двустволкой в руках. Некоторых застали врасплох, как Шуру. Она лежала рядом с походной кухней, сжимая в руке поварёшку. Варево в котелке уже давно выкипело, и нутро его покрылось чёрной копотью. Григорий закрыл Шурины глаза, поправил сползший на лоб платок, огляделся. Можно было не спешить, никого живого здесь больше не осталось. А встретиться с мёртвыми было... Нет, не страшно. Было больно. Вот так же больно, как встретиться с Шурой, если не больнее. Зосимовича он нашёл в избе, служившей для отряда медпунктом. Зосимович сидел за столом, уронив седую голову на скрещенные руки, и на долю секунды Григорию показалось, что доктор просто спит после тяжелой ночи. Но в ноздри тут же шибанул густой запах крови, не оставляющий и талики надежды. Но Григорий все еще надеялся, наверное, потому все-таки вышел из потока и позвал. «Лидия! Лида!» Ответом ему стала тишина. Лишь какая-то печуга испуганно забилась об оконное стекло. Дурная примета, как сказала бы Зося. Да уж куда дурнее. Выйдя из избы, Григорий все-таки снова натянул на себя эту невидимую броню, чтобы, когда он найдет Лиду, устоять, сдюжить не перед болью даже, а перед уже испепеляющей душу яростью. Он обошел все дважды, хотя ему нынешнему хватило и одного раза, чтобы понять. Ни Лиды, ни Сони среди убитых нет. Они могли уйти до того, как нагрянули каратели, и это было бы настоящим чудом. Их могли забрать с собой фрицы, и это было страшно, но все равно давало надежду. Если он поспешит. Поспешить означало бросить убитых. Сначала их терзали звери двуногие, а очень скоро станут терзать звери четырехлапые. Братская могила получилась большая и глубокая. Григорий работал, сцепив зубы, не позволяя себе думать, не позволяя вспоминать и скорбеть. Когда все закончил, вышел из потока, присел прямо на землю, сунул в зубы папиросу. 5 минут он позволит себе быть человеком, а потом снова превратится в зверя и возьмет след. Если будет кого спасать, спасет. Если он опоздал, придет время для мести. «Ну, и что это было?» Стелла смотрела на Власа зло и требовательно одновременно. Чтобы хоть как-то укрыться от этого взгляда, он закурил, спрятался за дымовой завесой. Но разве Стеллу может остановить такая мелочь? «Я спрашиваю, что случилось?» «Влас, почему ваш товарищ так поспешно ушел?» «Митяй тоже ушел», — сказал Всеволод мрачно. По глазам было видно, что парень сейчас разрывается на части. С одной стороны, ему хочется помочь другу, с другой — отыскать и спасти эту свою необыкновенную подружку. Влас его понимал, он и сам разрывался на части. Вот только в отличие от Всеволода, он нес ответственность за тех, кого оставил в лагере. «Почему они ушли?» — повторила Стелла свой вопрос. По голосу было ясно, что она уже готова взорваться. Такой у него был взрывной темперамент. «Мы получили информацию о готовящемся нападении. Полуправда всяко лучше молчания». «Когда?» Стелла удивленно вскинула брови. «Ночью. Когда вы спали?» «Я очень чутко сплю, Влас Петрович, и я ничего подозрительного не слышала». «Вы ничего не слышали, потому что Гриня, Григорий, выходил из дома. Он охотник. Понимаете, он умеет двигаться почти бесшумно». На мгновение во взгляде Стеллы что-то такое промелькнуло, то ли испуг, то ли недоумение, но спорить она больше не стала. Вместо этого она снова спросила. «И он ушел спасать ваш отряд?» Влас молча кивнул. «В одиночку?» «С Митяем», — снова встрял Всеволод. «А вам не кажется, что это слишком опрометчиво? Мужчина и мальчик?» Она бросила успокаивающий взгляд на ощетинившегося Всеволода. «Против карательного отряда!» «Им помогут товарищи из подполья. И даже ложь все еще лучше молчания. К тому же я думаю, что Григорий ушел один». Договорить он не успел. В запертую дверь кто-то тихо постучался. Едва заметно вздрогнула Стелла, глянула на Власа вопросительно. Тот потянулся за оружием, кивнул. На цыпочках Стелла подошла к двери, прислушалась. «Кто там?» — спросила сиплым, словно бы со сна, голосом. Получилось правдоподобно, актриса же. «Это я!» — послышался из-за двери голос Митяя. «Чего вы закрылись?» Они снова переглянулись. Влас мягко отстранил Стеллу от двери, не выпуская пистолета, отодвинул засов. Митяй молча ввалился в квартиру, не разуваясь, прошел в гостиную. «Что-то вы быстро», — сказала Стелла, проходя за ним следом. «Решил, что вам может понадобиться моя помощь». Митяй рухнул на один из стульев, взъерошил свои седые волосы. Теперь они смотрели на него все втроём, и только Влас понимал, что случилось. Гриня не захотел брать с собой пацана, отчасти потому, что тот был всё ещё слаб, а отчасти по той же причине, по которой не взял его самого. Любой нормальный человек будет его сдерживать и тормозить, если вовсе не путаться под ногами. Власу уже довелось видеть, как стремительно, почти незаметно глазу может двигаться Гриня. Довелось видеть, как он голыми руками управился с упырём, забредшим в госпиталь. Что ж, так вышло, что у каждого из них своя работа и своё задание. Гриня должен разобраться с Вольфом, а он, Влас, с фон Клейстом. Ну и девочку спасти. Как же без девочки? Ему уже не терпелось с ней познакомиться. Думала, что она ещё более удивительная, чем Гриня. Хотя казалось куда уж удивительнее. «Ну так что мы будем делать?» – спросил Митяй. Выглядел он так, словно бы слегка в охмелю. Наверное, так действовал на обычного человека упыриный морок. Или Митяя тоже нельзя назвать обычным человеком, раз уж он может держать телепатическую связь с похищенной фон Клейстом девочкой. «Мы будем завтракать», – ответила за Власа Стелла. «Я сейчас умоюсь и накрою на стол. Влас Петрович», – она глянула на Власа. «Слушаю», – отозвался он. «В буфете есть хлеб и масло? Сделайте пока нам по бутерброду». За завтраком держали военный совет. Всё сводилось к тому, что выходить на улицу никак нельзя, потому что ночные патрули сменились дневными, документы будут проверять у всех подозрительных, а они очень даже подозрительны, особенно Влас. Он спросил, почему Стелла считает его подозрительным, но она лишь махнула рукой. «Такая женщина. Понимай её слова как хочешь». «Я в театр», — сообщила она, поправляя перед зеркалом шляпку. «Двери никому не открывайте». Все Волод и Митяй тут же возмущённо хмыкнули, но Стелла одарила их такой обаятельной улыбкой, что на том их недовольство и закончилось. «Ключей от моей квартиры ни у кого нет», — сказала она, глядя теперь уже только на Власа. «Поэтому вас никто не потревожит. Просто не подходите к двери. Я постараюсь не задерживаться. Узнаю новости, поговорю с Зиночкой насчёт грима. Договорились?» Они молча кивнули, а Влас подумал, что глупо и бессмысленно терять целый день в бесплодном ожидании, его помощь могла бы понадобиться Грине или товарищам из отряда. Он бросил быстрый взгляд на Митяя. Вдруг парень всё выдумал. Как ни крути, а с головой у него не всё в порядке. Достаточно вспомнить, что ему довелось пережить. Вот только вспоминать Влас себе тут же запретил, потому что одни воспоминания неминуемо тянули бы за собой другие, о том, как погибла Настя, например. Когда Стелла ушла, жизнь словно бы остановилась. Влас без цели слонялся по её большой квартире, переставлял с места на место статуэтки на высоком комоде, пока не понял, что это как-то неприлично – трогать чужие вещи. Всеволод тоже метался по квартире, как тигр в клетке. Влас подозревал, что если бы не его присутствие, парень уже давно бросился на спасение своей Танюшки. Бросился и попал бы в беду. В этом Влас ни секунды не сомневался. Митя сидел неподвижно, смотрел прямо перед собой, и казалось, что он спит с открытыми глазами. Впрочем, это занятие ему быстро наскучило, и Митяй завалился спать по-настоящему. Или скука тут ни при чём. Парнишка просто пытается таким образом ускорить встречу с девочкой. Скорее всего, так оно и было. По крайней мере, так думал Всеволод. Когда Митяй заснул, он, кажется, даже дышать старался через раз, чтобы не разбудить товарища и не разрушить ту хрупкую связь, которую он пытался наладить. Ничего не вышло. То ли связист из Митяя был не очень, то ли девочка на сей раз не смогла выйти на связь. Как бы то ни было, разочарованы были все трое. Даже Влас пришёл к мысли, что день они прожили впустую. А ещё в душе поселилась и пустила корни тревога, его в отряд в опасности, Гриня вышел один против фашистской своры, и только он ничего не делает, отсиживается под подолом у Стеллы. Стоило лишь подумать про Стеллу, как в дверном замке провернулся ключ. «Это я», – послышался из прихожей её голос. «Я и Зиночка», – добавила она. Зиночка оказалась карлицей, недостающей Стелле даже до груди. На мир она смотрела небесно-голубыми, кукольными какими-то глазами. Эти глаза казались неуместно яркими на ее сморщенном некрасивом лице. «Здравствуйте!» – поздоровалась Зиночка. В голосе ее не было смущения. Наверное, за свою жизнь она уже привыкла вот к таким удивленным взглядам. Влас подозревал, что привыкла она и куда более неприятным реакциям на свою внешность. Привыкла и научилась защищаться. «Здрасте!» – сказали пацаны разом. На Зиночку они таращились, не таясь. И Власу стало из-за них даже немного неловко. Он уже хотел было начать извиняться, но вмешалась Стелла. «Зиночка, я сварю вам кофе», — сказала она, проходя мимо Власа на кухню. От нее пахло чем-то сладко-цветочным, таким вкусным, таким манким, что захотелось отшатнуться, потому что оставаться вблизи было просто невыносимо. «И вам, Влас Петрович?» Уже стоя в дверях, она обернулась, глянула на Власа насмешливо, хотя в происходящем ему не виделось ничего смешного. «И мне», — сказал он покорно. Пока Стелла разогревала ужин и колдовала над кофе, они все смиренно сидели за столом. Влас зря волновался, что их взгляды будут смущать Зиночку. Зиночка и сама была мастерицей пристальных взглядов. Она осмотрела каждого из них, а его Власа даже ощупала. Он чувствовал себя конченным дураком, когда ее по-детски маленькие ручки вцепились ему в щеки. «Фактурный персонаж», — сказала она, оставляя в покое его лицо. «Стеллочка, вы были правы». Стелла хихикнула, а Влас вдруг залился краской смущения. Хорошо, что из-за бороды это было почти незаметно. «Фактурный, но бороду придется сбрить», — сказала Зиночка и подмигнула. «С такой бородой я могу сделать из него только древнего старца. Стеллочка, вам нужен старец?» – спросила она, откидываясь на спинку стула и легкомысленно болтая в воздухе короткими ножками. «Мне не нужен старец!» – тут же отозвалась Стелла и помахала Власу рукой. В этом жесте, особенно во взглядах, которыми обменялись между собой дамы, Власу почудился какой-то заговор. «Я не собираюсь бриться», — сказал он и полным решимости жестом огладил свою бороду. «Даже если этого требует дело?» Стелла поставила перед ним и Зиночкой по крохотной кофейной чашке. Зиночке такой объем может, и сгодился бы, а вот сам Влас не привык пить из наперстков. «Еще неизвестно, что там будет за дело», — проворчал он, косясь на кофе. «Фактурный и строптивый», — резюмировала Зиночка и потянулась за своей чашкой. «Надеюсь, у нас получится договориться. Да, Влас Петрович?» Стелла смотрела прямо на него, улыбаясь как-то по-особенному. «Если только ради дела», — сказал Влас и сделал большой глоток кофе. Собственно, на этом глотке весь кофе и закончился, так мало его было. «Исключительно ради дела», — Стелла уселась напротив. Теперь она смотрела не на Власа, а на гримершу. «Зиночка, как думаете, на что мы можем рассчитывать в этом случае?» «Пусть для начала побреется», — Зиночка была непреклонна. «Уберет бородищу, а там решим». «Вы слышали, Влас Петрович? Бороду нужно сбрить». Стелла разговаривала с ним как с умственно отсталым или маленьким ребенком. По крайней мере, Власу так казалось. «У меня есть станок. Остался от...» Она не договорила, да он и сам понял, от кого остался станок, от покойного мужа. Пацаны смотрели на него с интересом, наверное, диву давались, как боевым командирам крутят-вертят какие-то дамочки. Пришлось уговаривать себя, что все это ради дела, а не ради желания Зиночки со Стеллочкой. Влас молча встал из-за стола, молча вышел из гостиной. «Станок в шкафчике в ванной!» В чуть хрипловатом голосе Стеллы ему послышалась насмешка, наверное, поэтому Влас не стал ни останавливаться, ни оборачиваться. В себя он пришел уже в ванной, глядя на свое косматое отражение в зеркале. А ведь и в самом деле одичал он за последнее время, и борода эта чертова нужна ему не ради утверждения какой-то там мужественности, с бородой меньше возни. Нет, считай, никакой возни с бородой. А что похож на лешего, Так ради кого красоваться? И вот тут внезапно выяснилось, что есть ради кого. И кожа под бородой вдруг зачесалась невероятной силой. Влас открыл шкафчик, среди всяких дамских баночек и бутыльков, нашел малахитовый стаканчик с помазком и бритвенным станком, вздохнул. Из ванны он вышел через четверть часа, хотя управился раньше. Просто стоял, разглядывал свое новое или просто давно забытое лицо. Без бороды он выглядел молодо и как-то несерьезно. Щенок какой-то, а не боевой командир. Но Зиночке, наверное, понравится. Зиночке понравилось. И не только Зиночке. Стелла встретила его появление удивленно вскинутыми бровями и одобрительной полуулыбкой. «Вот так значительно лучше!» Зиночка разглядывала его с непонятным восторгом и, кажется, снова собиралась ощупывать его пылающее после бритья лицо. «Конечно, после бритья. Отчего же еще?» А Стелла снова нахмурилась. «Что не так?» – спросил Влас мрачно. «Все так, Влас Петрович». Она встала из-за стола, поискала что-то в ящике комода, вернулась с ножницами в руках. Остался один маленький штрих. «Можно просто сбрить», – сказала Зиночка задумчиво. «Подыщу какой-нибудь паричок». «Не надо мне никаких паричков». Влас внезапно представил себя в белом парике, на манер тех, которые носили при французском дворе какого-нибудь 18 века. «Не надо париков», — поддержала его Стелла. «Грех сбривать такие красивые волосы. Их нужно просто...» Она щелкнула ножницами. «Немного окультурить. Следуйте за мной, Влас Петрович». И поманила Власа пальчиком. Зиночка хихикнула, пацаны многозначительно переглянулись, а Влас безропотно поплелся за Стеллой, как бычок на веревочке. Стричь его собирались все в той же ванной, благо места и света тут хватало. Стелла стояла напротив окна, и на его фоне ее силуэт казался завораживающе красивым. «Раздевайтесь», — велела Стелла. «Как?» Кажется, он снова покраснел или побледнел, неважно, но что-то случилось с его организмом от ее слов. «До пояса. Снимайте свитер, Влас Петрович. А на колени вот, набросьте». Она указала подбородком на висящее на крючке полотенце. Хорошо, что на нем был свитер, а не рубашка, потому что с пуговицами он сейчас бы не справился. Он и со свитером-то справился с трудом, запутался в горловине, но как-то выпутался, плюхнулся на табурет, подгибающиеся колени старательно застелил полотенцем. «Всё, я готов», — сказал нарочито бодрым голосом. Стелла ничего не ответила. Она молча разглядывала его отражение в зеркале. Взгляд ее скользил по его плечам, груди и уже давно зажившему шраму на животе. Взгляд был сосредоточенный, словно прямо в это мгновение она что-то для себя решала. Она решала, а Влас затаил дыхание. Он тоже смотрел. Глаз не мог отвести от того, что видел в зеркале. Эта зазеркальная близость одновременно возбуждала и пугала, заставляло сердце срываться в галоп. Зазеркальная Стелла улыбнулась, щелкнула над его головой ножницами, сказала тоже нарочито бодро. «Я тоже». Она работала быстро и ловко, словно всю жизнь только тем и занималась, что стригла косматых лесных мужиков. Она стригла, а он не сводил с нее взгляда. Не с нее, а с ее отражения. И так ему хотелось, чтобы все это не кончалось. Чтобы ножницы щелкали, а руки порхали, чтобы сладость ее духов накатывала волной от каждого движения, чтобы это счастье все длилось и длилось. «Ну вот и все», — сказала зазеркальная Стелла, и в голосе ее Власу почудились нотки горечи. А настоящая Стелла ласково взъерошила его волосы, нет, не тем жестом, каким ерошила их Митяю, другим, каким-то особенным. И Влас не выдержал. Перехватил тонкое запястье, прижался к нему враз пересохшими губами, закрыл глаза. Все это длилось лишь мгновение. Он первый пришел в себя, отпустил руку Стеллы, улыбнулся мучительно виновато. «Простите», — сказал шепотом. «Вам не нужно извиняться», — также шепотом сказала она, а потом уже в полный голос добавила. «Ну вот и все, Влас Петрович. Смотрите, какой получился франт». Зазеркальная Стелла подмигнула зазеркальному Власу и снова лихо щелкнула в воздухе ножницами. Из ванной комнаты Влас вышел на ватных ногах и на многозначительные взгляды Зиночки вообще никак не отреагировал. Губы все еще горели огнем. Да что там губы, все тело горело. «Вот это совсем другое дело», — сказала Зиночка одобрительно, а Митяй удивленно присвистнул. Он таращился на Власа во все глаза, словно видел впервые в жизни. «Ну что, Зиночка, теперь вам не составит большого труда превратить нашего гостя в другого человека?» Он и не заметил, как в комнату вошла Стелла. Захотелось обернуться, посмотреть ей в глаза, но не хватило духа. Вот такой он, оказывается, боевой командир. «Теперь никаких проблем», — заверила ее Зиночка и по-свойски подмигнула Власу. «Будем делать юношу еще краше?» — спросила, глядя на Стеллу. «Будем делать неприметнее», — сказала Стелла очень серьезным тоном. «Влас Петрович, вы можете изобразить хромоту?» «Могу», — ответил он, не раздумывая. «И лучше бы вам сутулиться. Чувствуется в вас это...» Стелла на мгновение задумалась. «Выправка». Влас бросил быстрый взгляд на Зиночку. «Не переживайте, юноша», — усмехнулась та. «Мне чужие тайны ни к чему. Мне бы с собственными управиться. Я хочу помочь Стеллочке, только и всего». Она хочет помочь Стеллочке и сама того не понимает, чем для нее может обернуться эта помощь. Стеллочка тоже не понимает. Стеллочка думает, что происходящее — это игра. Влас вздохнул, перевел взгляд на парней. С этими тоже придется договариваться, только не ему самому, а Грине. Пусть решит проблему по-своему, потому что молоднякам в гремучем ручье ни к чему. Горячие головы, вреда от них может быть больше, чем пользы. Сказать по правде, от помощи Стеллы Влас бы тоже с превеликой радостью отказался. Но без Стеллы никак, и помощь ее может оказаться незаменимой. «Ну-ка, пройдите по комнате, Влас Петрович», — вывел его из раздумий голос Стеллы. Он прошелся. Сначала получалось или только хромать, или горбиться, но раза с десятого начало выходить лучше. После того, как Стелла показала, как правильно нужно хромать и горбиться. У нее удивительным образом получалось преображаться из светской львицы в колченогую старуху, ей достаточно было лишь накинуть на голову шаль. Даже голос ее менялся, из бархатистого делался скрипучим. «Вот так, Влас Петрович, уже намного лучше!» Колченогая старуха, с которой он ковылял по гостиной, разогнулась и снова превратилась в ослепительную красавицу. «Вы определенно делаете успехи!» «Спасибо, Стелла Витольдовна!» А ему самому казалось, что они играют в какую-то детскую игру, вместо того, чтобы заниматься серьезным делом. «Зиночка, нам потребуется кое-какой реквизит и элементы костюма», — Стелла окинула его придирчивым взглядом. «Подберем что-нибудь нужного размера?» «Подберем», — Зиночка кивнула, спрыгнула со стула. «Поговорю с Софочкой. Софочка — это наш костюмер». «Я в курсе», — ответил Влас как можно вежливее. Эх, не хватало ему Грине. Гриня, в отличие от него, умел обращаться с дамами. Мысли о Грине отрезвили, на Власа словно уж от холодной воды вылили. Его люди, возможно, в беде, а он тут развлекается какой-то пантомимой. Стелла как-то сразу уловила эту перемену в его настроении, проводила Зиночку до двери, вернулась, встала напротив Власа. «Каждый из нас должен делать свое дело», — сказала, глядя ему в глаза. «Мы не развлекаемся, Влас Петрович, мы готовимся к операции, и многое будет зависеть от того, получится ли у вас завтра вечером проникнуть в гремучий ручей. Вы не должны вызвать ни малейшего подозрения, понимаете?» Он понимал. Стелла была права, но от слов ее почему-то не становилось легче. «А я?» — заговорил молчавший все это время Всеволод. «Меня как-то будут гримировать?» «Вы останетесь снаружи», — сказал Влас. «Ваша помощь понадобится потом, когда мы выберемся из усадьбы». Он и сам пока не знал, Врет он ребятам или говорит правду. Вернется Григорий, тогда и станут решать. А пока Всеволода и Митяя нужно немного успокоить. Успокоить, но надежды не лишать. Поверили ли они ему? Влас не знал, но очень на это надеялся. По крайней мере, вопросов ему больше не задавали. «Зиночка вернется завтра утром», — сказала Стелла. «Коменданта я предупредила. Вы с Григорием пойдете к нему часам к 10, получите пропуска. Жаль, что Зиночка не смогла увидеть вашего товарища, но в общих чертах я ей его описала. Думаю, все будет хорошо. В усадьбу вас отвезут вместе с остальными работниками». «А вы?» — спросил Влас. «А я приеду вечером. Не беспокойтесь, Влас Петрович, я найду способ выйти с вами на связь». Она улыбнулась. Улыбка получилась легкомысленной, слишком легкомысленной, чтобы Влас ей поверил. Стелла волновалась, но волнение свое пыталась скрыть. В этот самый момент Влас поклялся себе, что сделает все возможное, чтобы ни один волосок не упал с ее головы. И тут же вспомнил, с какой горечью рассказывал Гриня о своих невыполненных обещаниях. Одиночке жить проще. Одиночка отвечает только сам за себя. Но как-то так вышло, что Влас больше не одиночка. Хватило одного единственного касания, одного единственного призрачного поцелуя, чтобы это понять.